Глава 19. Когда первые красные лучи солнца начали пробиваться сквозь кроны деревьев на восточном горизонте, они увидели, как первые группы мобилопсихов сплоченными рядами покидают футбольное поле, направляясь в центр Гейтона и в прилегающие микрорайоны. Ряды эти чуть потеряли в сплоченности, когда не спускались по пологому холму к Академической авеню, а вели себя мобилы-психи точно так же, как и раньше, словно перед самым рассветом не произошло ничего экстраординарного. Но Клай им не доверял. Он полагал, что они должны как можно быстрее попасть на Сидго этим днем, если они вообще собирались реализовать свой план. Выход из убежища в светлое время суток означал, что, возможно, придется убить кого-то из них. Но поскольку всем стадом они передвигались только утром и вечером, Клая такой риск не смущал. Они наблюдали за рассветом мертвых, как называла это зрелище Алиса, из окна гостиной. Потом Том и директор пошли на кухню, Клай нашел их за столом. Они сидели в лучах солнечного света и пили холодный кофе. Прежде чем Клай начал рассказывать о своем плане, Джордан коснулся его руки. — Некоторые из безумцев еще здесь? И добавил, понизив голос, — кое с кем я учился. — Я думал, они все отоваривают сейчас в Кмарте, выискивая что-нибудь подешевле на распродаже, — откликнулся Том. Алиса появилась в дверях. — Вам лучше бы посмотреть. Не уверена, новая ли эта ступень, уж не знаю, как назвать, скажем, в их развитии, но, возможно, так оно и есть, даже наверняка. — Да уж, вернее, некуда, — мрачно заметил Джордан. Мобилы-психи, которые остались в Академии, Клай прикинул, что их порядка сотни, вытаскивали трупы из-под трибун. Поначалу просто перетаскивали их на автостоянку к югу от поля и за длинное низкое кирпичное здание, потом возвращались за новыми. — Это здание «Крытый манеж», — пояснил директор. — Там также хранится спортивный инвентарь, а за зданием крутой обрыв. Я полагаю, они сбрасывают тела вниз. — Будьте уверены, Джордану определенно было нехорошо. Внизу болото, они сгниют. — Они все равно сгнили, Джордан, — мягко заметил Том. — Я знаю, мальчик чуть не плакал, но на солнце они сгниют быстрее. Пауза. — Сэр! — Да, Джордан. — Я видел Ноя Чацки из вашего драматического клуба. Директор похлопал его по плечу, побледнел. — Не обращай внимания. — Это трудно, — прошептал Джордан. Однажды он сфотографировал меня своим, вы понимаете, чем. Потом их ждал еще один сюрприз. Два десятка этих рабочих пчелок без всяких дискуссий отделились от остальных и, образовав клин, напомнивший мигрирующих гусей, направились к разбитым теплицам. Среди них был тот, в ком Джордан опознал Ноя Чацки. Остальные с мгновения наблюдали за уходящими, а потом по трое в ряд вернулись к прерванному занятию, вновь принялись заставать трупы из-под трибун. 20 минут спустя вернулась команда, направленная к теплицам. Некоторые шли с пустыми руками, но большинство катили тачки или ручные тележки, которые использовались для перевозки мешков с известью и удобрениями. Скоро мобилы-психи грузили трупы на тачки и тележки, и работа у них пошла веселее. — Это шаг вперед. — Все точно, — сказал Том. — И не один, — уточнил директор. — Уборка дома, использование для этого инструментов. — Мне это не нравится, — заметил Клай. Джордан посмотрел на него, бледный, выглядящий куда как старше своих лет. — Не только вам, —